Глава 50. Мэтью. Я ходил из стороны в сторону. Тревога заполняла мое сердце все больше. Сегодня все решится. Либо сегодня будет свергнут король Эдуард, либо придется опять бежать. Меня аж передернуло. Сколько можно бегать? Пора уже раз и навсегда поставить точку. Пусть даже в таком теле. Дверь в шкаф открылась. В покоях появилась Эрика. Бывший боевой маг слегка нервничала, что на нее не было похоже. «Что там?» — спросил жестко я. Эрика вздрогнула. «Гости собираются потихоньку». «Хорошо. Мне пора выйти из комнаты», — ответил я. «Не стоит», — сказала Эрика. «Валерия сказала, что держит все под контролем». И вновь рука Эрики дернулась. Понимаю, что она нервничала. Сегодня последний день, когда все свершится. «Рано или поздно мне надо будет выйти. Прикрой меня сейчас». Эрика вновь дернулась. Интуиция стала подсказывать, что что-то тут не так. «Да, конечно», — выдохнула Эрика и подошла ко мне. Она протянула ко мне руки. Свет магии мелькнул на ее пальцах. Моя шерсть встала дыбом. «Опасность. Не трогай меня. Я же просто помочь хочу», — сказала она. «Кому?» — спросил я. И тут свет устремился ко мне. Я увернулся и отпрыгнул в сторону. «Ты что делаешь?» — рявкнул я на нее. «Вы должны отступить», — сказала она. «У вас ничего не получится». «Ты этого не знаешь», — я злобно выплюнул слова. «Кто бы мог знать, что я буду драться с самым преданным Белиору магом?» Только она переметнулась на сторону Эдуарда. «Ты и тогда переметнулась на сторону Эдуарда!» — рявкнул я. «Нет, но сейчас он убьет Делию!» — сказала она. «Я же сказал, что мы ее спасем!» Эрика покачала головой. «Не спасете! Он сильнее вас! А вы — кот!» «И девушка без магии. У вас нет шансов!» Я покачал головой. «У каждого есть свои козыри в рукаве!» — сказал я. «Я вас прикрывала все это время!» В руках Эрики вновь появилась магия. Она швырнула в меня магический шар. Я вновь увернулся. «Ты меня предала!» — сказал я, запрыгнув за диван. Послышался треск, а меня увело в сторону. И вновь магический шар просвистел рядом со мной. Я скользнул под кровать. И вновь треск. Она явно решила меня достать. Но меня в этом обличии не достал даже дракон. Я пошатнулся. Нечто внутри меня отозвалось диким жаром. Я едва не пропустил очередной магический удар. «Дракон!» Передо мной возникло видение. Я кот, а рядом падает тяжелая драконья лапа. Кругом темно. Я прополз под кроватью. Впереди маячил шкаф. Еще немного, и можно вырваться отсюда. Главное — тихо ступать. Эрика отвлеклась и кинулась к кровати, склонилась к ней. И в этот момент я метнулся к шкафу. И вновь треск. Шкаф рухнул прямо передо мной. «Вы не уйдете отсюда!» — рявкнула Эрика. Она швырнула в меня в очередной раз магический шар. Я понимал, что с боевым магом я просто не справлюсь. По крайней мере, не в таком виде. Но и обратись я в человека, то использую последнюю магию, которую мне дала Лера. Если ее использовать, то все будет неплохо, и мне удастся обезвредить Эрику. Потом уже решу, что с ней делать. Эрика рванула ко мне. Если я смогу выбежать в коридор, то мне конец. Все же там совсем нет возможности скрыться. Стоит туда вырваться, и я стану прямой мишенью. Магический шар вновь ударил рядом со мной. Кошачьи рефлексы работали безупречно. Я избегал ее атаки, а затем кинулся прямо к ней. Мои когти скользили по полу, а я кинулся прямо на Эрику, пока она не успела выпустить очередной шар. Стоило только прыгнуть, как мое тело стало удлиняться. Я оказался сверху, на Эрике. Конечно, Лере бы такое не понравилось, но сейчас выбора не было. Я уставился на служанку. «Вы?» — прошипела она. «Я!» — прорычал ей в ответ. «Вы можете стать человеком?» «А ты думала, что нет?» Магия кружилась вокруг нее. «Если она попробует выпустить ее, то станет плохо нам обоим. Но эта служанка...» «О нет, она хотела жить. Она предала нас, но пусть живет». Внутри меня вновь вспыхнуло что-то, будто внутри меня все начало гореть. В глазах Эрики мелькнул страх. «Ты знаешь, что я не прощаю предательства». «Нет, простите меня», — сказала она. То ли мне показалось, то ли в ее глазах отразился огонь, который был в моих глазах. Я качнул головой, но нужно было заканчивать. Я не стал убивать Эрику. Ее тело так и осталось лежать в комнате, связанное. Если сегодня все пройдет успешно, то с властью короля Эдуарда будет покончено. И вновь я стал котом. Вышел в коридор. Сил во мне было невероятно много. Да что там? Таким сильным я себя не чувствовал никогда. Будто внутри меня проснулась еще одна сила. И она была куда сильнее, чем та, что мне дала Лера.